Атакующим было неважно, как спартанцы успели отступить, как давно готовились к этой жаркой встрече. Неважно было и то, сколько снарядов припасли защитники. Им не остановить солдат владыки Парижа. Легион ринулся в атаку, наконец, увидев перед собой цель. Понятную, доступную, главное, живую. Одно дело неделями штурмовать стены, не видя врага, и совсем другое, идти напролом на его ряды, имея возможность добраться до него, возможность перегрызть глотку. К шквалу орудий с редутов присоединились картечницы со стены, за ними огнеметы. Из-за крепостной стены вновь заговорили катапульты и требушеты, но и парижане не бездействовали. На передовую подтянули мантилеты. Теперь огонь спартанцев не выкашивал целые отряды, как в первые минуты сражения. Гигантские баллисты получили новые цели. Они воспользовались этим, накрывая плотным огнем вторую крепостную стену. Она была выше первой, из-за чего стрелковые орудия на осадных башнях снаружи города имели отличный обзор поля битвы. Легион снова приблизился к редутам. Ни залпы пушек, ни стрекот картечниц, ни шипение огнеметов не могли пробить стену мантилетов. Но тут, словно в насмешку, вздрогнула сама земля, а затем все вокруг залило ослепительный свет. Бабах! Спартанцы рисковали, разместив под землей пороховые мины. Всегда существовал риск преждевременного взрыва. В таком случае могла произойти настоящая катастрофа. Но расчет спартанских подрывников оправдался. Их козырь сработал. Стену мантилетов снесло вместе с укрывшимися за ними легионерами. Как и армия Шурика, легион не ожидал такой дерзости от защитников. Это же безумие, располагать под землей мины и недели ходить по ним. На такое способны либо отчаявшиеся, либо уверенные в себе безумцы. Впрочем, Техас явно недооценил легионеров. Враг тоже не стоял на месте. Противник предполагал, что спартанцы используют свой излюбленный трюк с отступлением и минированием. Поэтому никого не удивило, когда из клубов дыма появилась вторая стена мантилетов. Рунологи Парижа превзошли себя, не только восстановив прежнее количество щитов, но и кратно увеличив их число. И теперь Техас мог сколько угодно вести обстрел, мантилетов хватит на всех. Все поле боя окрасили голубые вспышки защитных полей. Враг вплотную приблизился к редутам. Из пролома прибывало все больше легионеров. Они наступали нескончаемой волной. Казалось, Техас действительно понес ощутимые потери, как вдруг разрушенная стена начала восстанавливаться прямо на глазах атакующих. Какого черта? Что происходит? Вашу ж мать, земля, земля движется, кричали солдаты, под чьими сапогами сама земля росла ввысь, кричали и те, кто только подходил к пролому, но больше всех были потрясены те, кто уже находился внутри Техаса. За их спинами только что закрыли единственный выход. Огромный каменный монолит запечатал пролом, разделив железный легион на части и обрекая атакующих внутри города на верную гибель, ведь в следующий миг ожили орудия на первой стене. Там, где не должно было остаться никого, там, где все заволокло дымом и пеплом, очнулись пушки, обрушив ярость на спины легионеров. Заговорили картечницы, начав расстреливать не готовых к такому парижан. Те укрылись за мантилетами от огня спереди, со второй крепостной стены. Они никак не ожидали атаки с тыла. Это была филигранно исполненная западня с двойным дном. Техас все продумал, все спланировал. Легионеры, ворвавшиеся в город, мгновенно оказывались в огневом мешке. Им не оставалось ничего, кроме как погибнуть под перекрестным огнем. Когда огромный каменный монолит запечатал пролом, над стенами Техаса прокатился торжествующий рев. Защитники, затаившие дыхание в ожидании сигнала, теперь вскинули оружие к небу. Их крики заглушали даже грохот орудий. Попались, попались, ублюдки. Вот вам за осаду, парижские суки. За павших братьев, за Спарту, за свободный Техас. Артиллеристы работали с удвоенным рвением. Пушки и картечницы извергали шквал огня, выкашивая ряды растерянных легионеров. Каждый выстрел находил цель в плотной толпе врагов. Оглушительная канонада сливалась в единый победный гимн. Даже бывалые ветераны, день за днем отбивавшие атаки Парижа, не могли сдержать ликования. На их усталых, закопченных лицах расцветали яростные улыбки. Каждый погибший легионер был местью за дни осады, за разрушенные дома, за погибших товарищей. Огнеметчики поливали пространство между стенами жидким пламенем. Расчеты требушетов работали с небывалым воодушевлением, отправляя в полет булыжник за булыжником. «Ну что, господа парижане?» – кричал Алекс, расхаживая по стене. «Как вам наше техасское гостеприимство? Нравится?» Его бойцы разразились хохотом, не прекращая методично уничтожать попавшего в ловушку противника. Дни обороны научили их работать четко и слаженно даже в минуты наивысшего возбуждения. «Смотрите, как эти хваленые легионеры мечутся!» — кричал кто-то. «Где теперь ваша железная дисциплина?» Даже самые молодые защитники, еще вчера дрожавшие при виде грозного железного легиона, теперь ощущали прилив отваги. Они своими глазами видели, как рушится миф о непобедимости парижан. Страх сменялся яростью и жаждой мести. Техас показал зубы. Город, который считали обреченным, превратил свои стены в смертельную западню для врага. И теперь каждый его защитник жаждал внести свою лепту в грядущую победу. «Товарищ Фидель, ваш план сработал». «Сработал, ха-ха», — расхохотался лось, наблюдая за происходящим внизу. Там легионерам приходилось несладко. Обстрел шел со всех направлений. Сотни парижан гибли каждую минуту, не успевая среагировать на резкую смену обстановки. «То, что он сработал, хорошо», — задумчиво произнес Фидель. «Однако не стоит хоронить противников раньше времени. Железный легион носит свое имя не для красного словца». И словно в подтверждение его слов, легионеры обратились в защитное построение. Мантилеты выстроили по кругу вокруг атакующих. Таким нехитрым способом враг сумел кратно уменьшить потери и получить столь необходимую передышку. Сориентироваться, собраться с мыслями, выработать новую стратегию. «Ха, так они лишь облегчают работу нашим расчетам», — фыркнул лось, подняв ладони и отдавая команду подчиненным. «Готовьте требушеты, завалим этих ублюдков подарками с небес». Через несколько минут на головы легионеров обрушился настоящий град. Огромные булыжники падали с завидной регулярностью, и каждый раз били все ближе к оборонительной линии из мантилетов. Вот горящий снаряд с громогласным свистом взмыл в небеса, после чего под действием силы тяжести устремился точно в центр построения атакующих. Не увидеть этот метеор было невозможно. Железный легион понял, что на их головы вот-вот рухнет каменная глыба. Но вместо того, чтобы разбегаться в стороны, легионеры не сделали ничего. Они просто проигнорировали летящую смерть. Фидель и лось синхронно нахмурились. Любой намек на веселье покинул последнего. Неужели враг смирился со своей участью и решили не бороться с судьбой? На железный легион это не похоже. Дзинь. Ответ превзошел все ожидания защитников. Снаряд рассыпался в воздухе на мириады осколков, столкнувшись с голубой пленкой. Над рядами легиона вырос настоящий защитный энергетический купол. «Вот же черт!» – прошептал лось, и Фидель его полностью поддерживал. Возможно ли, что они переиграли сами себя, уверовав в легкую победу над силами Парижа? Не выйдет ли так, что пойманный в ловушку зверь одолеет охотника? Глава 19. «Товарищ Че, как я рад, что вы снова с нами!» – расхохотался Алекс. «Вы бы знали, как тут было без вас!» «Серо и уныло!» – хмыкнул товарищ Че. «Примерно так», — охотно кивнул Алекс. «Внешняя крепостная стена не погибла во вспышке взрыва, как мог подумать Париж. Нет, они были готовы к предстоящим событиям. Ранним утром их подняли именно потому, что требовалось донести особые инструкции до личного состава. Вместо того, чтобы присоединиться к солдатам на стенах, лось провел их на нижние уровни, где уже ожидали товарищи Че и Фидель. Они поведали о коварной диверсии, спланированной железным легионом, о том, что ее не избежать, иначе враг может отчаяться и просто отступить на юг. А оно им надо? Позволить легиону отойти, пусть и с потерями? Нет, парижан отпускать нельзя. Враг должен быть разбит у стен Техаса. Просто обязан. В противном случае будущий поход на территорию Парижа приведет к ужасающим потерям. Оборона города показала, при желании можно очень сильно насолить осаждающей стороне, вынуждая ту бросать солдат в атаку снова и снова. Сможет ли себе подобное позволить спартанское королевство, случись им поменяться сторонами? Нет, к такому Спарта не должна прибегать любой ценой. Легион не просто должен быть остановлен у Техаса. Он обязан проиграть, получить такую оплеуху, от которой консул уже не оправится. Не просто отпугнуть от границ, как у линии Шурика, а втоптать в грязь, окончательно сломить тот стержень, что хранит в себе железный легион. Для этого решили воспользоваться планируемой диверсией, позволить врагу уверовать в успех, запустить внутрь Техаса, а уж там разбить по частям. Хотя товарищ Че, он же Биба, он же Зорге, не исключал, что где-то в грандиозном планировании они допустили роковую ошибку. Сам план огневого мешка был отчасти скопирован с одной из наработок короля Шурика, когда он сражался против байкеров на кабанах. Биба в свое время с трепетом слушал эту историю, когда небольшая тогда еще Спарта во главе с лордом Шуриком построила фальшивое поселение, куда и попались самоуверенные байкеры. Сжечь целое поселение, хоть и фальшивое, вместе с неприятелем. Это ж надо было такое придумать. Их операция по заманиванию Железного легиона ничем не отличалась. Спартанцы воздвигли фальшивую деревню, Техас. Большую часть гражданских эвакуировали на дирижаблях. В городе остались только солдаты и обслуживающие армию персонал, повара, медики, военные инженеры, подрывники. Спартанцы заманили врага внутрь, создав иллюзию, что все идет по плану. А затем защитники завалили ворота при помощи магии Тома. Магу пришлось напрячься сверх меры, но результат стоил того. Железный легион оказался разделен надвое. Теперь силы Спартанского королевства могли методично уничтожить половину вражеской армии, запертой в стенах города. Вот только кое-чего они не учли. Их врагом оказались не какие-то байкеры, готовые отступить при первой опасности. Нет, против них стояли солдаты Парижа, не менее дисциплинированные и искусные воины, чем сами спартанцы. И у них тоже имелись козыри в рукаве, что и проявилось сейчас в виде непроницаемого защитного купола. Этот купол ставил крест на гениальном плане защитников. Спартанцы прекрасно осознавали, Париж не даст просто так уничтожать своих драгоценных солдат. Консул обязательно организует штурм снаружи Техаса. А это означало, что времени у защитников оставалось совсем немного. Они или разобьют силы Парижа в черте города и переставят орудия на внешнюю сторону стены, или Париж проведет кровавый штурм и избавится от защитников на стене. И вот тогда Париж действительно займет одну из стен города, а положение защитников станет крайне незавидным. В любом случае все решат следующие несколько часов. Будет ли уничтожен Железный легион или достигнет намеченной цели? Сможет ли Техас проглотить тот кусок, что откусил, или ему суждено им подавиться? Совсем скоро игроки узнают ответы на эти вопросы. Утю-тю, давай, Петр, еще немного, успокаиваю я боевого хряка. Тот недовольно сопит, делая один осторожный шажок, затем второй, третий. Вот, так уже лучше, увереннее, Петр. Ободряюще улыбаюсь я боевому товарищу, и хряк действительно шагает теперь чуть быстрее. Не намного, но и это уже неплохой результат. Когда я прибываю в Краснодар со своим воздушным флотом, переброска войск через затопленные болота все еще идет, и скорость этой переброски меня не удовлетворяет. Если ничего не изменится, то королевскому корпусу потребуется почти неделя, чтобы перевести всех солдат на южный берег. Естественно, консул со своим легионом ждать нас не станет, поэтому приходится прибегнуть к помощи моего козыря, новоиспеченного мага льда. Жерар, так зовут парня, сейчас снует от одного края ледяной тропы к другому, укрепляя дорогу, где необходимо, а там, где не надо, укрепляет кромку льда страховки ради. Вместо того, чтобы ломать голову над преодолением воды, я решаю бесхитростно построить на ней полноценную дорогу. Да, дорога из льда, да, ее хватит на сутки-другие и не более того, но разве это важно? Нам эти самые 24 часа сейчас нужны позарез, а уж потом быть может, и не будет причины для спешки в лице Парижа и его солдат. Откуда взялся этот Жерар? Низкорослый, вечно нервный парень с черными глазами и носом картошкой присоединился к Спарте больше года назад. Практически сразу его определили к третьему в ряды диверсантов. Вот только вместо того, чтобы стать рядовым оперативником, третий спустя пару месяцев наблюдения решил тренировать Жерара на должность штабного аналитика. Оказывается, наши разведчики и диверсанты состоят не из одних лишь исполнителей. Существуют и небольшие группы аналитиков, которые собирают донесения от каждой группы и формируют полноценные отчеты. Эти отчеты кладут на стол малому и третьему. Как-никак обработать донесения сотен игроков в одиночку нереально. Так штабы разведки и контрразведки выросли сами по себе. Возвращаясь к Жерару, парнишка, несмотря на постоянную нервозность по любому поводу, показал себя выше всяких похвал. То ли благодаря этой самой нервозности, то ли от природной настороженности, но Жерар требовал от диверсантов проверять отчеты по три раза. Если собирать информацию, то надежную. Говорят, в городе ходят слухи о скором наступлении, найдите тех, кто эти слухи распускает. Пошлите шпионов в бараки к рядовым солдатам. Напойте, расспросите, убедитесь в достоверности. Спарте нужны точные данные, будет наступление или нет, сегодня или завтра, всеми силами или только небольшой группой, куда придется удар, и все в таком духе. Третий этого не показывал, но гордился своим протеже. О чем говорить, благодаря паранойи Жерара силы Союза городов имели сведения о передвижениях свободного альянса. Благодаря парнишке наладили надежный канал связи с Бибой и Бобой, пока те готовили революцию в Техасе. Из-за волнения Жерара диверсанты сумели залезть глубоко на земли Парижа, оставшись незамеченными патрулями Железного легиона. Неудивительно, что именно он получил книгу «Магии льда», добытую мною после смерти Драгона, великого магистра Лапуты. Жерар по причине работы в штабе диверсантов качал преимущественно мудрость и интеллект. Более того, он имеет боевую подготовку, сам какое-то время участвовал в операциях в числе рядовых оперативников. Он не боится запачкать руки кровью. Идеальный кандидат для боевого мага, особенно когда речь о столь мощной магии, как магия льда. Зачем давать столь мощный аргумент рядовому ученому из Нор или какому-нибудь ремесленнику? Магия льда не имеет большого применения в быту. Да, заполнить ледники может и любой. А вот правильно применить дар в реальном бою, для такого нужны тренировки и определенный склад ума. И у Жерара все это есть. А теперь служит нам неоценимую службу. Над ледяным мостом клубится пар. Теплый воздух болот встречался с магическим холодом. Туман скрывает берега, создавая впечатление, что армия идет по призрачной дороге между небом и землей. В авангарде идут гвардейцы. Стройные ряды воинов в начищенных доспехах осторожно ступают по льду, придерживаясь за древки копий, словно за посохи. В центре колонны ведут боевых кабанов. Могучие звери недовольно фыркают, их копыта цокают по льду. Погонщики постоянно успокаивают животных, которым явно не нравится необычная дорога. Особенно нервничают молодые кабанчики, впервые участвующие в походе. Жерар непрерывно укрепляет лед. Маг движется вдоль колонны, прощупывая структуру моста и добавляя новые слои там, где появляются трещины от тяжести войска. Его руки светятся голубоватым сиянием, а изо рта вырываются клубы морозного пара. Время от времени из глубины болот доносятся странные звуки. Утробное уханье, плеск воды, шорох камыша. Гвардейцы настороженно оглядываются, но ветераны болотной стражи, приданные армии в качестве проводников, пока не подают никаких признаков беспокойства. Вараны к новой конструкции приближаться отказались. Для них она, во-первых, была слишком холодной, во-вторых, своего рода нарушением естественного порядка вещей. Едва удалось уговорить их потерпеть похолодание на несколько дней. С внешней стороны ледяного моста намерзли причудливые наросты и сосульки, создававшие подобие ажурных перил. В них играли отблески света, расцвечивая лед всеми оттенками радуги. Казалось, будто армия движется по хрустальному мосту из древних легенд. Многие солдаты, особенно молодые, с восхищением глазели по сторонам, впервые видя подобное чудо. Но командиры быстро возвращали их внимание к делу. Переправа, при всей своей красоте, оставалась опасным предприятием. Одна серьезная трещина или паника в рядах могли привести к катастрофе. К счастью, дисциплина в спартанской армии остается на высоте. Солдаты четко выполняли приказы, сохраняли строй и дистанцию, помогали друг другу на особо скользких участках. Постепенно, шаг за шагом, армия преодолевает водную преграду, приближаясь к далекому южному берегу. Наконец, переход болот подходит к концу. На преодоление ледяной тропы у меня уходит 4 часа. Что поделать, дорога идет напрямую от Краснодара на юг. Никаких тебе кочек, топи и прочей гадости. Почти современное шоссе. Однако даже перебравшись на южный берег, я понимаю, драгоценное время утекает сквозь пальцы, точно песок. Если кавалерия преодолела путь быстро, то тысячам пехотинцев потребуется куда больше времени. А сейчас каждая минута на счету. Пока армия переходит болото по ледяной тропе, я организовываю военный совет. На небольшую поляну, окруженную гвардейцами, вызываю майора, третьего, малого, а также Гюнтера, проходчика и Перу. Базальт пока контролирует переброску сил непосредственно из Краснодара. Все мы собираемся вокруг магической сферы, на которой видно лицо лося. Мой король, приветствует мужчина. Где-то вдалеке слышен грохот выстрелов. Как я и полагал, враг не дремлет. Докладывая обстановку, лось, произношу я. Конечно, кивает он. Ранним утром Париж перешел в атаку. Они организовали диверсию, подрыв запасов пороха под третьей стеной. Товарищ Че и Фидель решили не мешать врагу, а воспользоваться ситуацией. Мы использовали заготовку, придуманную вами. Еще во время строительства оборонительных рубежей Техаса наш штаб во главе со мной и майором изрядно поломал голову, чтобы учесть любой возможный сценарий. Было очевидно, что одни стены не смогут остановить Париж и Железный легион. Наивно полагать, что противник посмотрит на три крепостных стены, всплеснет руками и вернется в освояси. Нет, консул обязательно поведет легионеров в атаку. Численное превосходство и руны так или иначе позволит им прорвать нашу оборону. Это неизбежно. Но раз нельзя остановить неприятеля за пределами города, почему бы не впустить его внутрь на наших условиях? Использовать желание оппонента против него самого. За примером ходить далеко не надо. В войне с всадниками Джо-Джо мы использовали ту же тактику. Теперь требовалось лишь увеличить масштаб и подкорректировать детали. И судя по словам Лося, наш план сработал на все 100, за одним исключением. Легион использует какой-то защитный артефакт, вздыхает Лось. Этот энергетический купол остается непроницаемым для нашей артиллерии. Переходить в ближний бой, увы, у нас не хватает солдат, да их уровни оставляют желать лучшего. Сражаться один на один с силами легиона сейчас, это почти самоубийство, мрачно кивает майор. Город еще стоит только благодаря изобретениям Алисы и Гайки. Да, картечницы, пушки и огнеметы показали себя во всей красе. Если в сражении в чистом поле они лишь вспомогательный инструмент, то при обороне города их мощь раскрылась полностью. Пожалуй, на будущее нужно обсудить с майором и остальными планы по перевооружению наших поселений и форпостов. Столь крепкая оборона определенно спасет немало жизней. Но вернемся к ситуации в Техасе. Легион продолжает штурм, морщится Лось. Если мы ничего не предпримем, то солдаты на внешнем рубеже окажутся зажаты между двумя группировками врага. Этого нельзя допустить, высказывается третий. Если Техас сейчас потеряет хотя бы половину защитников, то на обороне города можно ставить крест. Оставшихся сил не хватит удержать поселение. Численный перевес будет слишком велик. Но и просто так бросить стены нельзя, восклицает Лось. Там наши орудия, порох, снаряды. Если оставить все это легиону, Техас падет еще быстрее, шипит Малый. Да, дела. Как нам следует поступить, король Шурик? Спрашивает старый вояка. Приказать солдатам держаться до последнего или же, внимание собравшихся обращается ко мне, скрестив руки на груди, обдумываю последствия каждого решения, отойти за вторую стену, да, это выглядит наиболее рациональным, так удастся сохранить больше солдат, которым придется вновь вступить в бой на новом рубеже, но есть один нюанс, третья внешняя крепостная стена наиболее укреплена и подготовлена к обороне, маг Том потратил на нее больше сил. Вторая и первая стены даже близко не сравнятся по крепости. Железному легиону будет куда проще их преодолеть. В идеале было бы замечательно уничтожить легионеров в черте города, нанеся Парижу критический урон. Но этого не случилось. Враг оказался коварнее и подготовленнее. Консул учел, что мы используем артиллерию и стрелковые орудия. Парижские рунологи создали специальный артефакт, нивелирующий наше технологическое превосходство. Вопрос, единственный ли это их козырь, припрятал ли консул что-то еще, если так, то защитники обречены. В ближнем бою им не выстоять против элитных сил легиона. В таком случае потеря солдат на третьей стене может стать последним гвоздем в крышку гроба Техаса. Нет, наши силы необходимо увести, пока не поздно. Так у города будет хоть какой-то шанс выстоять под натиском врага. Отводите наших парней с третьего рубежа, приказываю я, чем скорее, тем лучше. Раз наш план не сработал, незачем попусту рисковать их жизнями. Я передам ваши указания, мой король, кивает Лось. Но что касательно вашего прибытия, он волнуется, понимаю я. Странно было бы, будь Лось спокоен. Он прекрасно осознает, в какой заднице сейчас находятся защитники Техаса, и оттого предельно четко понимает близость смерти. Королевский корпус уже наполовину преодолел болото, отвечаю я. Впрочем, я планирую лично выдвинуться с авангардом, чтобы поддержать вас. Глава 20. Черт, они уже на стенах, заревел Алекс. Дверь в их башню оказалась выбита с петель. Внутрь тут же вломились пятерка легионеров с налитыми кровью глазами. Больше всего на свете они жаждали покарать защитников Техаса, доставивших им так много проблем. Алекс обнажил клинок и встретил выпад первого из легионеров. Тут же получил удар ногой в бок. Командная работа у легионеров была вбита на подкорку. Оттого-то они и считались крайне опасным противником в битве толпа на толпу. Зачастую врагу даже не требовалось иметь уровень выше твоего. Достаточно просто действовать с отлаженностью механизма. От смертельного удара Алекса спас молодой парнишка-оператор огнемета. На короткий миг он успел парировать атаку легионера, Но вот маневра обманки совершенно не ожидал. Стрелок картечницы скрючился от боли, когда острие меча пронзило его насквозь. «Нет!» – заревел старик, его напарник, отбившись от солдат перед собой. Он попытался прийти на помощь, но легионеры не дали ему такой возможности, вонзив клинки в спину. С болезненным хрипом седой стрелок рухнул на колени. Алекс зарычал. Его глаза налились кровью. Со всей доступной яростью он обрушил удар сверху вниз на первого противника. Легионер выдержал выпад, зашипев точно гадюка. Однако свой натиск Алекс не думал останавливать. Он наносил один удар за другим, не думая отступать. Плевать, что подставлялся под атаки, его главной целью было забрать неприятеля с собой. Особенно после того, как они убили ставших ему друзьями товарищей. Спарта своих людей не бросает. Дзинь, дзинь, дзинь. Помещение освещали высекаемые искры, звон стали оглушал не хуже грохота орудий. Легионер, перешедший полностью в оборону, все больше и больше терял инициативу. Все, что он мог, отступать шаг за шагом под градом атак Алекса. Чернокожий мужчина был выше его на целую голову, шире в плечах, а теперь ярость придавала тому сил. Как с таким титаном вообще следовало сражаться? Впрочем, парижанин не волновался на этот счет, ведь он был не один. Пока Алекс был отвлечен солдатом перед собой, двое мужчин обошли его слева и справа. В полной синхронности они атаковали чернокожего. Казалось, все кончено, но к полному недоумению легионеров их мечи отклонились в сторону. Зазвенела сталь, а затем два тела рухнули на каменный пол галереи. «Не стой столбом», — рыкнул товарищ Че, он же Биба, выскользнув из невидимости. Его атака забрала жизнь третьего легионера. Лезвие кинжала вошло по рукоять в прорезь между шлемом и нагрудником. Темнокожий гигант смотрел на это безучастным взглядом. «Алекс, не тормози», — дернул того за плечо Биба, уже прикончив последнего легионера. «Наша стена потеряна. Нужно отступать, пока не стало совсем поздно». «Да, точно, эвакуация», — покачал головой Алекс, приходя в чувство. Его глаза, полные печали, посмотрели на раскалившийся до красна огнемет у стены галереи. Именно за ним работал их расчет, и ведь прошло-то всего ничего, казалось бы, 10 дней, или 15, он даже не мог назвать точную дату. Но те двое операторов стали для него настоящими друзьями, братьями по оружию, теми, кому он без опасений мог доверить свою спину. А теперь их нет, больше нет, они ушли, а он остался здесь, один. «Алекс, черт возьми, хватит витать в облаках», уже не сдержался Биба. «Пока мы тут медлим, наши ребята гибнут». И тут мужчина пришел в чувство. Его взгляд снова стал осмысленным. Как он мог забыть, он далеко не один. Еще есть товарищи, которых он должен защитить, которым нужна его помощь, которые также льют свою кровь, как и он сам. Как он мог вообще быть таким эгоистом? «Товарищ Че, ударьте меня», попросил темнокожий, что с дуба рухнул. «Ударьте, пожалуйста». Биба с чувством прописал собеседнику пощечину, да так, что аж след от ладони остался на лице. «Лучше», — осведомился Биба. «Лучше», — кивнул Алекс. «Вперед, не будем задерживаться, вот так бы сразу». И они двинулись на выход из галереи. «Убить их, всех до последнего», — взревели легионеры, продвигаясь по коридору. «Как грубо», — прошептал Том, взмахнув ладонью. Через секунду стены коридора будто бы ожили. Парижане только-только поняли, что что-то не так, как вдруг их тела пронзили десятки каменных шипов. «Ну и жуткая же магия», — проворчал Биба, вздрогнув всем телом. «Думаешь, мне самому нравится?» — вздохнул Том. «Я вообще человек мирный, и магию земли, если ты не заметил, использовал исключительно в мирных целях». «Угу, постройка неприступной крепости, капец как мирно», — прыснул Биба. «Так для защиты же нашего королевства все это», — Том посмотрел на сжатую в кулак ладонь. «И для защиты тех, кого мы любим. Я ж не маньяк какой-то». «Да никто тебя ни в чем не обвиняет», — хлопнул его по плечу маг иллюзий. «Просто в следующий раз давай чуть поделикатнее, ладно, а то от таких картин меня чуть ли не выворачивает». Мужчина указал на коридор, залитый кровью, и изуродованные тела, исчезающие во вспышках света. «И кто из нас бывший киллер, а кто простой домосед?» — покачал головой Том. «Эй, работа есть работа. Я не виноват, что за нее так хорошо платит». Их разговор прервало появление Алекса. Лицо его покраснело, дыхание сбилось. Видно, что он пробежал целый марафон. На дальних постах больше никого не осталось. «Мы эвакуировали всех, кого смогли», — доложил Алекс. «Это получается все?» — нахмурил брови Биба. «Нет, еще осталась южная башня», — тут же ответил Том. Я не видел парней с нее. Точно, может, проглядел. Еще больше нахмурился Биба. Ему совершенно не хотелось идти обратно в самую гущу легиона, чьи солдаты уже заняли верхние уровни крепостной стены. «Я не мог их проглядеть», — ответил Том. «Нам нужно за ними вернуться», — высказался Алекс. «Совсем с ума сошел», — прикрикнул на него Биба. «Там сотни легионеров уже. Нам до них просто не прорваться. Если они опоздали на эвакуацию, то нам ничего не остается, кроме как...» Бах! Дверь в конце коридора резко распахнулась, а внутрь забежала пятерка спартанцев. «Мы успели, успели», — расхохотался бритоголовый солдат во главе этой группы. Вот только он рано радовался. Вслед за ними объявилась целая куча парижан. Похоже, Железный легион уже захватил весь оборонительный рубеж. «Не дайте им уйти», — орали легионеры. Тут же их внимание коснулось и прикрывающий отход троицы. «И этих добейте, и стена будет нашей, во славу легиона, во имя владыки». «Да чтоб вам пусто было», — прошипел Биба, крепче сжав кинжалы в своих ладонях. «Мы же не пустим их дальше», — проскрежетал зубами Алекс. «Не пустим», — уверенно ответил Том, ожидая, пока последние спартанцы пронесутся мимо них. После чего он поднял свои ладони. Биба, как маг иллюзий, тут же ощутил буйство маны в воздухе. Казалось, она была повсюду. В стенах, в полу, в потолке, даже в потрескавшихся ступенях. Легионеры открыли огонь из арбалетов. Биба тут же встал перед Томом, отражая град болтов. Его ловкости и опыта хватало для того, чтобы просто отбивать арбалетные болты в полете. Вот что значит упор на прокачку ловкости. Ты становишься чертовым героем из Матрицы. Вот только это не делало мужчину неуязвимым. Несколько болтов все же ранили его. Один оставил порез на шее, второй неудачно попал в сочленение кожаных доспехов в области локтя. Третий мог бы пронзить мужчине бедро, если бы он не среагировал в последний момент и не воспользовался магией иллюзий. В мгновение ока точность вражеских стрелков скатилась до нулевой отметки. Почему? Да потому что в глазах парижан Биба, Алекс и Том отошли к одной стене. Туда они и продолжили стрелять. На самом же деле три атаки осталось стоять на своих местах. «Долго еще?» – прошипел Биба, пока пот стекал с его лба. Он уже изрядно потратился за сегодня, раз за разом вытаскивая защитников Техаса из безвыходного окружения или засад. «Прямо сейчас!» – рявкнул Том, распахнув глаза, и коридор снова ожил. На этот раз вздрогнул потолок, после чего со свистом рухнул на головы легионеров. На этот раз они и среагировать не успели. Несколько десятков солдат просто были расплющены каменной плитой. «Знаешь», — сглотнул вязкую слюну Биба, — «напомни мне при случае никогда тебя не злить. Уж больно жуткое у тебя воображение. Обязательно тебе о том напомню», — покачал головой Том. «Оказать тебе помощь, или сам дойдешь? У нас и так нет времени», — поморщился Биба, выдергивая из локтя арбалетный болт. Алекс тут же подскочил к нему, чтобы наложить бинт. «Значит, пора перейти к финальной стадии плана», — осведомился Том. «Верно мыслишь», — ответил Биба. «Не отдавать же Парижу наши пушки и огнеметы». «Как скажешь», — кивнул Том и снова прикрыл веки. «По моей команде, бегом в туннель». Троица рванула вниз по лестнице. Где-то сверху снова уже раздавались крики солдат консула. Железный легион окончательно подавил сопротивление спартанцев на стене, и они теперь стремились очистить этот участок для дальнейшего продвижения вглубь Техаса. Вот только они не знали, что защитники и не думали отдавать им столько военных трофеев. Том, Алекс и Биба бежали со всех ног, кругом уже окончательно наступила тьма, только факелы освещали их путь, но троица и не думала останавливаться. Почему? А потому что, бабах! Подрыв третьей внешней крепостной стены оказался еще одним сюрпризом спартанцев. Защитники не могли так просто передать противнику свое драгоценное оружие. Десятки пушек, картечницы и огнеметов, а также запасы снарядов к ним. Отдать все это легиону, тому самому, что известен своей адаптивностью. Дать рунологам возможность полноценно изучить изобретения спартанского королевства, чтобы те придумали контраргумент под каждое спартанское орудие или же создали свой аналог, вот уж нетушки. Именно по этой причине защитники обязаны были не только отойти со своих позиций, но и оставить заначки после себя. Пороха хватало с избытком, для обороны Техаса его запасли сверх меры. Каждый солдат должен был заминировать свое орудие, каждый расчет, каждый ящик со снарядами, каждая галерея, каждый коридор, каждый укромный угол. Везде были оставлены закладки, и все для этого самого момента. Своей магией Том сжал пороховые мины, расположенные на нижних уровнях стены. Пара камней сжимала и раскалывала хрупкий стеклянный взрыватель, а уж те подожгли щедро рассыпанный порох. Последующая цепочка событий была понятна и ожидаема. Один взрыв за другим следовал в основании крепостной стены. Каменные опоры крошились под воздействием взрывной волны. Конструкция теряла устойчивость, а взрывы все не останавливались. Закладки в виде мешочков с порохом хоть и не провоцировали столь мощного всплеска, но их было много, очень много, и в какой-то момент количество переросло в качество. Каждый расчет оказался разнесен миниатюрными взрывами. Легионеры спасались от этой канонады благодаря рунам всплеска. Можно сказать, они отделались лишь испугом. Но вся эта канонада не была целью Тома и защитников стены. Это лишь побочный продукт. Ведь главной задачей все это время являлось разрушение всей стены. Под собственным весом каменные блоки стали рушиться, покрываться трещинами. Потолки не выдерживали и падали на головы парижанам. Полы обваливались сами по себе. Даже стены рассыпались, подобно плиткам домино. Вся крепостная стена подверглась воздействию взрывов. И уже этот кошмар легионеры пережить никак не могли. Они падали в бездну, сверху на них сыпались огромные булыжники. Их веса хватало, чтобы проломить даже самые крепкие доспехи. Казалось, началось настоящее землетрясение. Земля под ногами ходила ходуном, все тряслось, стоять на своих двоих было почти невозможно. Сотни и сотни легионеров, еще совсем недавно теснивших спартанцев, оказались в смертельной западне, побег из которой не предусматривался. «Черт возьми, им это удалось!» — воскликнул Лось, глядя, как рушится третья внешняя стена, а вместе с ней звучат вопли оказавшихся в ней легионеров. Стена с грохотом рассыпалась, поднимая пыль над Техасом и скрывая от защитников все, что происходило за пределами второй стены. Где-то внизу еще вспыхивали лазурные огни. Это работал защитный купол Железного легиона, или же активировались руны всплеска. Спустя минуту с небольшим все затихло. Замолчали орудия спартанцев, не слышно было и голосов легионеров. Поле боя замерло, точно в зыбком равновесии. Они победили, неужели Железный легион отступил? Посчитал понесенные потери слишком высокими. Ответом Лосю стало появление крюка кошки, с глухим звоном зацепившейся за парапет. Через мгновение сотни таких же взмыли над второй стеной. Атака. Всем приготовиться. Котлы опустошить. Взревел Лось. И спартанцы ответили врагу, обрушив на головы атакующих котлы с кипящим маслом. Из-за клубов пыли раздались визги и крики боли, но сразу же следом прогремела череда взрывов. Это гигантские баллисты ответили откуда-то из-за города. Крепостная стена была разрушена. Теперь им ничего не мешало стрелять по второй стене прямой наводкой. «Вот же ж черт!» – прошипел Лось, когда понял, насколько страшным оказался их противник. Даже потеряв столько солдат, даже понеся столь сокрушительные потери, Железный легион все еще жаждал наступать, и делал он это крайне успешно. «Товарищ Лось, беда! Враг уже у самой вершины!» «Что нам где?» – закричал адъютант, выглянув за парапет. В следующее мгновение его крик оборвался, из шеи показалось окровавленное лезвие меча. «К оружию!» – воскликнул Лось, хватая двуручный топор. «Враг у порога! Не пустим же его дальше! Ни шагу назад! Не дадим врагу и шанса! Техас стоит! Техас стоит!» Из-за зубцов стены показались шлемы легионеров в покрытых пылью доспехах. Свистели дротики и арбалетные болты. Вспыхивали руны всплеска. Раздавался боевой клич с двух сторон. Гремела сталь, и дребезжали доспехи. Кровь обогрела парапет. Предстоящий бой мог стать решающим. Товарищ Фидель, он же Боба, смотрел с вершины башни на бой у стен. Даже с появлением спартанцев с третьей стены численный перевес все еще оставался на стороне легиона. Клубы дыма и поднятая пыль не давали операторам орудий вести огонь с прежней меткостью. Более того, как стало вскоре известно, Париж подвел под стены еще два защитных купола, формируя из них полностью укрытый от артобстрела коридор. Именно через него легионеры подтягивали штурмовые лестницы, через него же двигались штурмовики, сменявшие одну волну за другой. Становилось понятно всем, Техас не устоит, если ничего не изменится. Спартанцы сделали все возможное и даже больше. Нанесли легиону серию болезненных ударов, вынудили тех задержаться у стен поселения более двух недель. Но любая удача когда-нибудь заканчивается. Так и белая полоса Техаса оборвалась под натиском консула и его солдат. Легионеры отбросили прежнюю осторожность. Больше они не считались с потерями. Было плевать им и на все уловки защитников. Их ярость достигла такой высоты, что уже ничто не могло их остановить. Только победа, только смерть врагам. В какой-то степени Техас сам виноват в том, что довел всегда собранного и хладнокровного противника до белого коления. Но такова война, на ней нет идеальных решений. Боба взирал на творящуюся внизу резню и недоумевал, мог ли он этого не допустить, было ли в его силах остановить творящийся на стенах ад, мог ли он вообще хоть на что-то повлиять. Неожиданно на ведущих к вершине башни ступенях раздались шаги. Боба обернулся и выдохнул полной грудью. «Я уж было думал, что тебя где-то под руинами оставили», — произнес мужчина. «Не дождешься», — прыснул в ответ бледный Биба. Опытный киллер сразу же заметил только-только наложенные повязки на теле старого друга и товарища. «Сильно ранен», — осведомился он. «Жить буду», — отмахнулся Биба с ухмылкой. «Вот только в бою я не сказать, чтобы теперь помощник». «Понятно», — кивнул Боба. «Ну, хорошо, что, вообще, жив. Увы, даже такая малость сейчас дорогого стоит. Что верно, то верно», — не стал спорить Биба. Прислонившись спиной к парапету, он соскользнул вниз, садясь на каменный пол. На какое-то время башню накрыло тягучее безмолвие. Только эхо криков со стены и звон стали нарушали эту идиллию. «Как думаешь?» – осторожно начал Боба. «Мы сделали все, что было в наших силах. Предприняли ли все необходимые меры, чтобы победить? Не знаю», – честно ответил Биба. «Да и в любом случае можем ли мы сейчас хоть что-то изменить? Внизу сражаются тысячи солдат. Согласись, нас двоих будет маловато, чтобы изменить ход сражения. Возможно, Биба и Бобы, двух ассасинов, действительно, будет недостаточно, но вот если за дело возьмутся Штирлиц и Зорги». Глава 21. Четвертый полк. К подъему приступить. Рычали сержанты и лейтенанты. «Не задерживайтесь. Вы не одни хотите поквитаться с ублюдками на стенах. Давай, давай, давай». Париж подводил ко второй стене все больше и больше сил. Разрушение третьей крепостной стены сыграло Железному легиону на руку. Да, в ходе ее разрушения погибло 1000 бравых солдат, десятая часть их армии. Но их жертва была не напрасна. Благодаря разрушению третьей стены, парижане сумели в кратчайшие сроки прийти на помощь запертым в черте города солдатам. Силы легиона вновь шли в едином строю. Жертвой всего лишь 1000 консул спас в четверо больше жизней. И вот теперь ко второй стене были приставлены сотни штурмовых лестниц. По их перекладинам бежали легионеры в штурмовых доспехах. Легион шел в атаку по всей протяженности южной стены. В первых рядах шли ветераны, выжившие в десятках атак. Их щиты, исполосованные картечью и опаленные огнеметами, создавали надежную защиту для товарищей. Руны на нагрудниках тускло мерцали, готовые отразить следующий залп спартанской артиллерии. За ветеранами двигались штурмовые отряды, элитные бойцы, вооруженные абордажными крючьями и веревками. На их поясах позвякивали связки метательных ножей и дымовые гранаты. Как только передовая линия достигнет стены, они должны будут молниеносно взобраться наверх и захватить плацдарм для основных сил. Следом маршировали регулярные части с осадными лестницами. Тяжелые деревянные конструкции несли по 4 человека, сменяя друг друга каждые несколько минут. Усталость давала о себе знать, но дисциплина в легионе оставалась железной. По флангам наступающей колонны двигались арбалетчики, готовые обеспечить огневое прикрытие. Их оружие было заряжено особыми болтами с зажигательной смесью, чтобы выкурить защитников из-за бойницы парапетов. Сержанты шагали между шеренгами, подбадривая солдат зычными голосами. «Вперед, сыны Парижа! За честь легиона! Покажем этим выскочкам, на что способны истинные воины! Слава владыке! Смерть врагам!» И легионеры отвечали им ревом, от которого, казалось, дрожала сама земля. Их боевой клич эхом отражался от стен Техаса. «За Париж! За консула! За легион!» Когда до стены оставалось около сотни шагов, с верхних ярусов ударили спартанские орудия. Картечи пламя обрушились на атакующих, но те даже не замедлили шаг. Где-то в рядах запели горны, задавая ритм наступлению. Под их пронзительные звуки Железный легион упрямо продвигался вперед, невзирая на потери. В рядах царила мрачная решимость. За последние часы легион потерял множество братьев по оружию, но эти жертвы только укрепили их боевой дух. Теперь каждый воин жаждал отомстить за павших товарищей. Они шли умирать за своего владыку. Шли, чтобы доказать, Железный легион не зря носит свое гордое имя. Шли, чтобы одержать победу или погибнуть, пытаясь. Иного пути для них не существовало. Как раз, когда новая волна готова была вот-вот пойти в атаку, из облака пыли появились две фигуры. «К оружию!» — рявкнул сержант. «Арбалетчики, готовься! Не стреляйте! Мы на стороне владыки!» — крикнули незнакомцы. «Стоять!» — остановил подчиненных сержант. «Выйдите так, чтобы я вас видел!» Появились двое солдат в доспехах легиона. Сержант опустил оружие, но сохранял бдительность. Отделение и имя командира. Мы, рыцари ордена. Наш непосредственный начальник, магистр Филин. Рявкнул Штирлиц, после чего показал медальон в своей ладони. Это ксива для членов ордена. Защищенный артефакт, который передается из рук в руки во время ритуала. И никак иначе. Если есть медальон, то о твоей принадлежности ордену никто не посмеет сомневаться. Во славу владыки. Проходите. Брякнул по доспехам латной перчаткой сержант. Когда Штирлиц и Зорги подошли к солдатам, сержант спросил. Позволите вопрос, господин рыцарь, смотря какой, что вы делали у самой стены? Нахмурился сержант. Я был уверен, что рыцари ордена не участвуют в атаке в первой волне. Мы получили конфиденциальную информацию о планах врага. Если мы не доставим ее лично магистру и нашему владыке, то быть беде, уверенно заявил Штирлиц. Сержант моментально помрачнел. Окинув взглядом своих солдат, он принял решение. Я выдам вам десяток парней в охранение. Если ваша миссия столь важна, то их наличие рядом будет не лишним. Вдруг среди руин еще есть выжившие спартанцы, произнес сержант. Мы будем только благодарны, кивнул Штирлиц. Орден не забудет ваших заслуг. Сержант Маккин, ответил мужчина. Сержант Маккин, улыбнулся рыцарь ордена. Я сообщу о том, чтобы вас сопроводили через защищенный коридор. Уж будьте любезны. Сначала Филин не поверил своим ушам. Прибыли те двое, вернулись со второй стены, уму непостижимо. После чего пришло осознание того, что эти двое натворили. Ведь по их вине диверсия едва не привела к катастрофе. Магистр Филин, козырнули Штирлицы Зорги при виде его. Филин ответил коротким кивком, заложив руки за спину. Я рад, что вы смогли выбраться из города живыми, произнес магистр ордена. Однако вместе с тем я в недоумении. Как так вышло, что ваши действия привели к этому? Теперь мужчина не сдерживался. Наши силы оказались в огневом мешке. Враг заранее знал о нашем плане. Как спартанцы смогли так тщательно выбрать момент, как вы, черт возьми, так могли облажаться? Магистр Филин, мы сделали все возможное, возразил Штирлиц, пока Зорги активно мотал головой на его слова. Мы в точности следовали вашим указаниям, но вражеский маг сумел нас обнаружить в последний момент и чуть не убил. Именно из-за его действий была так быстро затянута дыра. В любом случае именно вам придется отчитаться перед нашим владыкой. Вы будете нести ответственность за свои проступки. Да, господин магистр. Оба агента понуро опустили головы. За мной следом. Несмотря на то, что со стороны могло показаться, будто бы Филин в бешенстве, на самом деле мужчина был готов был сейчас пуститься в пляс в припрыжку. Вне зависимости от результатов битвы за Техас, консул потребует найти виновника или, другими словами, козла отпущения. Столь серьезные потери Железный легион терпит впервые. Оттого и для солдат нужно выбрать того предателя или идиота, виновного во всем произошедшем. До недавнего времени именно Филин идеально подходил под данную кандидатуру. Лорд Парижа уже достаточно давно косо смотрит на него, и это неудивительно. Спартанское королевство оказалось серьезным противником, даже слишком серьезным. Человеку не может вести бесконечно долго. Так и удача Филина подошла к концу, когда его оперативники стали докладывать об одной неудаче за другой. Работа на территории Спартанского королевства оказалась не просто трудной, практически невыполнимой. Кто бы ни стоял во главе спартанской контрразведки, свое дело он знал на все 100. Даже Филин должен был признать этот факт. А вот лорд Парижа этого признавать не желал. Консул требовал результатов, и Филин вынужден был их давать, хотя бы какие-то. Из-за подобного отношения он потерял немало оперативников. Но ничего, теперь у магистра появились те, на кого можно будет скинуть необоснованно большие потери. Да, он разменивает двух своих лучших рыцарей, но в обмен получает еще немного времени. Времени, которое он потратит с умом. Филин позволил себе едва заметную ухмылку. Время консула уже давно прошло. Не было больше единого столпа, вокруг которого консолидировался весь Париж. Своей жаждой завладеть регионом любой ценой лорд Парижа разрушил то доверие, которое испытывали к нему легионеры. Да и орден во главе с Филином изрядно поработал над тем, чтобы все стало таким, как сейчас. Приказ убить своих же солдат, команды идти раз за разом на штурм, игнорирование гибели целых подразделений, консул помешался на своей цели, и Филин решил сыграть на этом. Зачем Парижу столь узкомыслящий правитель? Если консул не видит дальше своего носа, то почему все остальные должны с улыбками прыгать вслед за ним в пропасть? Погибать Филин не хотел совершенно. Он видел, к чему шла их война со спартанским королевством. Раз за разом идя в атаку, они разбивали зубы о стены Техаса. Почему бы не перейти в оборону, не попробовать ударить там, где враг этого совсем не ждет? У Парижа не было флота, так почему бы его не создать, устроить рейд на прибрежные территории спартанского королевства, принудить тех рассеять свои силы, в то же время использовать план Спарты, но уже для своих городов, сделать из них неприступные крепости, после чего смотреть, как спартанцы будут организовывать осаду. В прямом противостоянии легионеры зачастую сильнее спартанцев. Если в дело не вступит король Шурик и его гвардия, то Парижу будет ни о чем беспокоиться. Спартанское королевство даже со всеми их технологиями умоется кровью, и умоется очень больно. Вот тогда-то можно будет и договориться с королем Шуриком. Нет, ну а что? Филин хотел жить, и желательно жить хорошо. Так нужно ли так упорно бодаться лоб в лоб со спартанским королевством, раз они такие хорошие и пушистые, исходя из образа, что они себе создают, то, наверняка, Шурик предоставит ему теплое местечко за сдачу целого Парижа. Да, это хороший план, надежный, а главное обеспечивающий будущее для самого Филина. Вот только нужно дождаться того, когда репутация консула будет на самом дне, когда легионеры отойдут от пыла битвы и поймут, как много братьев они потеряли. Вот тогда-то подготовленные им лично рыцари ордена сделают свой шаг, шаг по агитации солдат и переманиванию их на свою сторону, его сторону. Но следовало вернуться к происходящему. Для начала нужно сместить фокус консула с себя на парочку за его спиной. И когда лорд Парижа расслабится, тогда и нанести удар в спину. Мой владыка, я привел к вам докладчиков. Вам определенно будет интересно их послушать. Командирский шатер консула выделялся размерами среди прочих палаток Железного легиона. Огромный, отделанный алым шелком павильон охраняли два десятка преторианцев в начищенных до блеска доспехах. Внутри царил полумрак, единственным источником света служили масляные лампы, развешанные на опорных столбах. Тусклое пламя отражалось от начищенных металлических пластин доспехов гвардейцев. В центре шатра возвышался массивный дубовый стол, заваленный картами и донесениями. На них красными чернилами были нанесены пометки, обозначающие позиции войск и направления атак. Консул сидел в простом потертом походном кресле. Его некогда могучая фигура теперь казалась осунувшейся от усталости. По правую руку от владыки стоял командующий Тит, массивный воин в доспехах, украшенных золотой насечкой. Единственное, что отличало его обличие от простого легионера, командующий, как и его владыка, был аскетичен и превозносил эффективность. Его рука легла на рукоять меча, готовая в любой момент защитить своего повелителя. Во взгляде Тита читалось явное неодобрение. Кажется, привычное противостояние легиона и ордена вышло за время неудачных штурмов на новый уровень. В воздухе висело ощутимое напряжение, казалось, даже пламя ламп подрагивало от него. Штирлиц отметил для себя тот факт, что охраны вокруг консула стало куда как больше. Неужели лорд Парижа чего-то опасается, или же не доверяет своему окружению? Да, положение внутри фракции явно не радовало. Не радовало бы, не будь Штирлиц засланным шпионом из Спарты. Магистр ордена Филин провел их двоих сквозь оцепление преторианцев. Консул выглядел неважно, бледный, с мешками под глазами, с покрасневшими белками. Было сразу видно, что мужчина не спал которые сутки, и не мудрено. Лорд Парижа лично держал руку на пульсе и командовал Железным легионом, проводил ротацию соединений. В общем, даже на его штаб пала тень недоверия. Оттого лорд Парижа предпочитал командовать в ручном режиме, а не делегируя задачи своим подчиненным. Стало ли от этого лучше? Да не особо. Разве что теперь видно было, что паранойя консула все крепчает. А тут неожиданный визит магистра ордена. «Я слушаю, Филин», — мотнул головой консул. Сейчас он не носил шлема, ограничившись лишь доспехами. «Мой владыка, я привел к вам докладчиков. Вам определенно будет интересно их послушать», — ответил Филин, отвесив короткий поклон. «Именно они ответственны за диверсию на третьей крепостной стене». Вот как, удивленно посмотрел на двух рыцарей консул. Он тут же узнал их. «Штирлиц, Зорге, неужели ваша работа?» «Увы, это так», — козырнул Штирлиц. «Во время операции все пошло наперекосяк». «Это мягко сказано», — скривился консул. «Однако», — возразил Штирлиц, — «мы узнали нечто куда более ценное. Мы узнали имя того, кто предал Париж. Именно по его вине наша операция почти провалилась. Именно его козни привели к сегодняшней трагедии наш легион. Хоть и незаметно, но Филин в этот момент до крови сжал кулаки за спиной. Впрочем, на его лице не дрогнул ни единый мускул. Что они несут, они не могли знать, успокаивал себя Филин. Я не мог себя выдать. Эти двое просто хотят скормить кого-то другого, кого-то неугодного им. Я тот, кто поднял их из грязи в князи. Они обязаны мне всем. Они не станут валить все на меня. Сущий вздор, прорычал командующий Тит. Мой владыка, позвольте я их накажу за тот бред, что они несут. 20 ударов плетью будет неплохо для начала. Тихо, шикнул на него консул. Его взгляд обратился к Штирлицу. Ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Имя. Этого будет достаточно, кивнул консул. Я не могу огласить его при всех, покачал головой Штирлиц. Только вам лично, владыка. Иначе, боюсь, не избежать беды. Вы слышали его, командующий Тит, кивнул вояке лорд Парижа. Но, владыка, мне следует повторить приказ? Никак нет. За несколько вздохов шатер был освобожден от гвардейцев. Остались только консул, Штирлиц и Зорги. Итак, имя, повторил лорд Парижа. Конечно, кивнул Штирлиц, подойдя вплотную к лорду Парижа. Но прежде позвольте вам кое-что передать. Передать, что именно? Вскинул брови консул. Привет от короля Шурика, ответил Штирлиц. И в его руке, как по волшебству, материализовался короткий арбалет. Легендарный стартовый предмет, полученный в дар от системы наемной убийцы по прозвищу Боба. А уже в следующее мгновение арбалетный болт, выпущенный в упор и поэтому игнорирующий все защитные руны, вошел консулу под подбородок и вышел из затылка. Поздравляем, вы убили лорда Парижа. Внимание, лорд Парижа мертв. Внимание, ваша фракция лишилась лорда. Внимание, легионеры застыли на своих местах, не зная, что и делать. В мгновение ока они потеряли своего владыку, командира, за которым они шли уже более 2 лет, правителя, что собрал их всех воедино. Рядовые солдаты не знали, что и думать. Кто-то радовался и не верил своему счастью. Это были рабы, насильно влившиеся в ряды легионеров. Но большая часть скорбела, не представляя, как быть дальше. Что за чертовщина? Как так? Кто это сделал? Как погиб владыка? Кто теперь командует? Какие приказы? Что делать-то? Мы атакуем дальше Техас или отходим? Есть ли вообще смысл атаковать дальше? Но вдруг все вопросы и возгласы умолкли. Почему? Потому что легионеры увидели картину, которую они ожидали сейчас меньше всего на свете. На холме в лучах палящего солнца появилась она, спартанская кавалерия. Да не простая, а закованная в доспехи. Броню носили гвардейцы, ее же носили на себе и кабаны. Это была не просто элитная кавалерия, это была теперь тяжело бронированная кавалерия. И впереди вражеских сил показался он, король Шурик. На своем грозном кабане, больше походившем на слона по габаритам, он вскинул свой меч над головой. Его рев огласил, казалось, все поле боя. Под него же кавалерия понеслась на ряды ошеломленных парижан. Спарта. В бой. Глава 22. Внимание. Лорд Парижа мертв. Внимание. Ваша фракция лишилась лорда. Внимание. Какого черта? Недоумевал Филин, читая всплывающие сообщения от системы. Как к этому вообще все пришло? Как так получилось? Почему консул умер? Вот просто так, точнее не так. Почему так рано, у него еще ничего не готово? Столько приготовлений пошло прахом. Полностью уйдя в свои мысли, Филин забыл, что он сейчас находился не в своем кабинете, а на поле боя. И другим игрокам Парижа также пришли сообщения о гибели их владыки. Среди них был и командующий Тит. Не веря своим глазам, он раскрыл рот в шоке. Но уже спустя несколько долгих секунд собрался, взял волю в кулак. Его взгляд, полный ненависти, впился в спину Филина, магистра ордена. Последние игроки, с кем находился консул, это 2 рыцаря ордена. Один из них же пожелал назвать имя предателя. Какой ловкий маневр, какой идеально подобранный момент. Втереться в доверие, а затем нанести удар в решающий для всего региона момент. Именно тогда, когда Техас уже почти оказался в руках Железного легиона, орден предал владыку и Париж. Орден убил господина консула. Орден предал Железный легион. Заревел командующий Тит. Его рев, полный боли и печали, поддержали гвардейцы, лично отобранные консулом из числа легионеров. Уже спустя мгновение они обнажили свое оружие. Убить магистра ордена, Филина и его свору. Казним же предателей, рычал командующий Тит. И именно его рев привел Филина в чувство. Убить? Кого? Его? Магистра ордена? Он предатель Парижа? Он ведь еще ничего не успел сделать. Он не убивал консула. его опередили. Но оправдываться было поздно, да и преданные командующему Титу солдаты явно не сомневались в словах своего начальника. А это значило только одно. Значит, это война. Выплюнул сквозь сжатые зубы Филин и запустил в небо купленную в магазине системы сигнальную ракету. Алая вспышка на короткий миг окрасила небосвод в багровые тона, но этого оказалось достаточно. Рыцари ордена, приписанные к Железному легиону, скомандовали своим силам следовать за ними. Вокруг самого Филина сгруппировалась вторая половина гвардейцев уже почившего лорда Парижа, состоящая из самых верных людей. Вот только верны они были именно магистру ордена, а не владыке. «Так это правда», — зарычал командующий Тит, указав клинком на солдат, вставших в защитную формацию вокруг Филина. «Ты предал нашего владыку, ты предал наше общее дело, сукин сын. Тебе мама никогда не говорила, что не следует прыгать с утеса вслед за толпой», — прошипел магистр ордена. «Так и мы не собираемся идти на убой из-за таких идиотов, как вы. Довольно слов, убить предателей», — воскликнул Тит. По его приказу в бой ринулись преторианцы. «Покончим с прогнившим режимом. Париж должен быть очищен», — ответил Филин, взмахнув своей ладонью. И рыцари ордена вступили в бой. Железный легион окончательно раскололся на две части. Рыцари ордена отличались более высокими уровнями и качественной экипировкой. Туда брали самых лучших бойцов, порой значительно превосходивших средний уровень легиона. Вот только они оказались разобщены. Большинство рыцарей были прикреплены к полевым частям, следя за дисциплиной и боевым духом, и далеко не все из них были безупречными. Многие пользовались властью в личных целях, беспринципно притесняя простых вояк, и только статус ордена спасал их от ненависти оружающих. И сейчас, ящик Пандоры открылся, и это скрытое противостояние, которое создавалось ради устойчивости военной машины Парижа, пошло в разнос.